Солнышко была всего лишь младенец и шпаги не имела. Но она имела 4 острых зуба. И, глядя прямо в глаза доктору Оруэлл, открыла рот и нацелила на эту презренную особу всю 4. Шпага всегда издает громкий звяк, ударяясь о другую шпагу, или, как в данном случае, о зуб. И каждый раз, когда я его слышу, он напоминает мне про поединок на шпагах, который не так давно мне пришлось иметь с одним телевизионным монтером. Однако солнышку этот звяк напоминал лишь о том, как не хочется ей быть искрошенной на куски. Доктор Оруэлл вертела тростью шпагой перед солнышком. Солнышко вертело зубами перед доктором Оруэлл. И вскоре звяк стал почти таким же громким, как шум пилы, которая продолжала вгрызаться в бревно, приближаясь к Чарльзу. Звяк! Дюйм за дюймом все ближе и ближе подходило лезвие пилы к Чарльзу, пока не оказалось на волосок от его ноги. Здесь выражение «на волосок» означает совсем крошечное расстояние. «Клаус!» — крикнула Вайолет, стараясь вырваться из лап Ширли и мастера Флакутона. «Сделай что-нибудь!» «Твой брат ничего не может сделать», — сказала Ширли, мерзко хихикая. «Он только что вышел из гипноза и еще слишком сонный, чтобы что-нибудь сделать. Мастер Флакутона, давайте потянем разом, пусть у нее затрещат подмышки». Насчет подмышек Вайолет Ширли была права, но насчет Клауса она ошибалась. Он только что вышел из гипноза и был совсем сонным, но не слишком сонным, и кое-что все-таки мог сделать. Беда в том, что он просто не мог придумать, что делать. Клауса отбросила в угол со скребками и жевательной резинкой, и если бы он двинулся к Чарльзу и Вайолет, то наткнулся бы прямо на поединок доктора Оруэлл и Солнышко. К тому же, услышав очередной звяк шпаги о зуб Солнышка, он понял, что будет серьезно ранен, если попробует проскользнуть между дуэлянтами. Но кроме звяк, Клаус слышал и другой шум, более громкий и резкий, шум циркулярной пилы, и с ужасом видел, что ее лезвие добралось до подошвы башмака Чарльза. Компаньон сэра пытался отодвинуть ноги, но они были слишком туго связаны, и мелкие кусочки подошвы уже сыпались на пол лесопилки. Еще мгновение, и лезвие покончит с подошвой Чарльзова башмака и примется за подошвы Чарльзовых ног. Клаусу необходимо было что-то изобрести, чтобы остановить станок, и изобрести немедленно.